Хэмпхилл-Холла, где лишь немногие самые жизнелюбивые растения не погибали под неукротимыми ветрами, дувшими с Ла-Манша, а тяжелый запах соли перебивал ароматы цветов. «Тебе нравится вилла, Кассандра?» Девушка промолчала, и граф с улыбкой продолжал. «Впрочем, можешь не отвечать. Здесь, конечно, совсем не так, как в Англии. Видишь, мое скромное жилище построено у подножья горы, и сады поднимаются террасами высоко вверх». Он глубоко вздохнул. «А такого сладостного запаха нигде в мире больше не найдешь». Касси по-прежнему молча кивнула и позволила Скарджеллу помочь ей выйти из ландо. В высоком готическом портале появились мужчина и женщина, одетые в черное. Мужчина оказался широкоплечим, почти квадратным коротышкой. Женщина — высокой, тощей, с лицом загоревшим до черноты. Полные губы были растянуты в тонкую линию. Она напомнила девушке пуританку, чей портрет Касси видела в доме соседей в Эссексе. Пока граф приветствовал их по-итальянски, девушка неловко ежилась под пристальными взглядами, сознавая, что ее внимательно изучают. «Дорогая», — промолвил граф, выводя Касси вперед, — «познакомься, это Марина и Паоло, ведущие все хозяйство на вилле в моем присутствии и во время всех отлучек. А это синьорина Броум». Назвав ее синьориной, граф подчеркнул, что его спутница не замужем. И Касси поздоровалась, выговаривая слова с сильным акцентом, и ощутила, как щекам стало жарко при виде широко распахнутых глаз служанки. В эту минуту, однако, ее занимала только одна безумная мысль. Не болит ли у Марины голова от слишком туго забранных в пучок волос? «Добро пожаловать, синьорина!» — сухо процедила женщина, отводя взгляд. Касси хотела завопить, крикнуть, что их хозяин похитил ее и против воли вынудил оказаться здесь. Девушка с горечью подумала, что, возможно, ей придется выносить несправедливое осуждение его слуг. Граф повел ее в огромный прямоугольный вестибюль, пол которого был покрыт черно-белыми мраморными плитками, выложенными треугольным рисунком. В дальнем конце виднелась величественная лестница резного дуба, которая резко сворачивала у площадки второго этажа. Воздух наполнял тяжелый сладкий аромат цветов, расставленных вдоль стен в дорогих вазах на изящных позолоченных столиках. «Это мои бесценные бельгийские гобелены, на которых изображена история Александра Великого», — пояснил граф, показывая на цветные драпировки, занимавшие целую стену вестибюля от пола до потолка. «А это ваши итальянские предки?» — спросила Касси, подойдя к портретам, закрывающим другую стену. «Да, семья Паризе насчитывает множество поколений. Ты увидишь их изображения повсюду. Однако этот джентльмен — англичанин. Мой отец. Третий граф Клэр. Портрет написали, когда я был совсем маленьким». Голос графа смягчился, и девушка внимательнее присмотрелась к осанистому мужчине, в темно-карих глазах которого сверкали веселые искорки. Третий граф Клэр оказался уверенным, излучал чисто мужские энергию и обаяние, совсем как сын. Сколько раз она замечала тот же надменный поворот головы, такую же деспотично упрямую линию подбородка. «Вы очень похожи», — решила она. «А где ваша мать?» Граф небрежно кивнул на портрет женщины лет 30. Из выреза черного платья поднимались белоснежные плечи. Да, она была прекрасна, но показалась Касси холодной и высокомерной. «У вас ее глаза», — выдохнула она, удивляясь тому, как резко говорит Энтони о матери. «Надеюсь, это единственная черта, унаследованная от нее». Касси вопросительно склонила голову, но граф пожал плечами и сказал только: «Ее никак не назовешь заботливой матерью. Она была равнодушна и ко мне, и к отцу. После его смерти почти сразу же вышла замуж, даже не выждала положенного приличиями года. Ее сын, мой сводный брат, вероятно, скоро навестит нас. Он довольно привлекательный малый, очаровательный, галантный, с неотразимыми манерами, хотя наделен несчастным пристрастием к дорогим кричащим нарядам. Касси встрепенулась. Он никогда не упоминал о брате. Но прежде чем она успела подробнее расспросить Энтони,